На днях в Исландии, Финляндии и Норвегии учреждены оргкомитеты по ознаменованию Дня Звезды. Новые комитеты постановили по случаю Дня Звезды провести разнообразные культурно-политические мероприятия, посвященные славной жизни Ким Чен Ира и его заслугам. А также недавно Британское общество по изучению политики Сонгун, Британский кружок по изучению Ечи и общество британско-корейской дружбы учредили совместный британский оргкомитет по ознаменованию Дня Звезды.